23 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я не выспался. Читал Википедию до 2 часов ночи, и вот что я понял. Люди, которые специально вызывают рвоту после еды, больны расстройством пищевого поведения. Это очень серьезно, и им нужна помощь психиатра. В запущенных случаях такая болезнь может привести к смерти. Это страшно. Гомосексуальность – это не страшно. Небольшой процент людей от всей популяции всегда был, есть и будет гомосексуальным. Так задумала природа, и это нормально. Трансгендерность – это тяжело. Вроде бы похоже на те дурацкие комедии, когда парень и девушка меняются телами, только на самом деле вообще не смешно. Какой-то природный баг, рождение не в том теле. Зачем природа это придумала, я пока не понял. Возможно, некоторые явления нужны, чтобы делать людей добрее друг к другу. Трансгендерные люди находятся в группе риска относительно суицида. Почти все они либо думали об этом, либо совершали попытки. И это страшно. Мигранты — это неизбежно. В одних странах живут хуже, чем в других. Не у всех людей получается устроить свою жизнь там, где они родились, и они вынуждены переезжать. Такова жизнь. Зависимость — это болезнь. Таким людям нужна медицинская и психологическая помощь. Когда среди членов семьи есть зависимый человек, это опасно. Близкие люди рискуют стать созависимыми и в конце концов тоже начать употреблять наркотики или пить, или делать что угодно еще, потому что зависимость может быть любой. Это проблема. А еще есть обсессивно-компульсивное расстройство. И хотя я уже много про него написал, напишу кое-что еще. Сегодня я подошел к Биби и сказал ей: «Извини, что я так поступал с вашей едой, но я не хочу, чтобы ты думала, что проблема была в самой еде. Еда тут ни при чем, и ты ни при чем. У меня обсессивно-компульсивное расстройство. Я боюсь микробов и грязи. Понимаешь?» Она фыркнула. «Значит, мы для тебя грязный?» И попыталась с гордым видом обойти меня. Я ее остановил. «Нет, Биби, для меня все грязное. Это особенность моей болезни. Она делает мое мышление таким, и я не могу думать по-другому, даже если и понимаю, что не прав». «Так не бывает», — ответила Биби. «Если ты понимать, что быть неправ, почему это не контролировать?» «Потому что я болен». Она помолчала, разглядывая меня, и как будто решая, верить или нет. Потом спросила: «Почему ты сразу не сказать?» «Потому что это нелегко объяснять. Люди не понимают меня, не могут поверить, что это возможно, не контролировать свои мысли. Начинают думать, что я странный или шизик. Некоторые просто считают, что я излишне брезгливый или высокомерный, и поэтому не ем с ними за одним столом, даже обижаются. Всем кажется, что я просто какой-то фрик, но на самом деле мне правда плохо. И я выкидывал вашу еду только потому, что не знал, как это объяснить. И мне было страшно, что вы подумаете, что я сумасшедший». Мне кажется, Биби так и подумала про меня, но пыталась не подавать виду. Она смотрела немного растерянно и спросила, как будто просто из вежливости: «Ты даже в кафе не есть?» «Нет. С тех пор, как заболел, я ел в кафе один раз. Это были макароны из одноразовой посуды. Макароны я не боюсь». «А почему ты заболеть?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Честно говоря, я об этом не думал. Вернее, я знал, что был день «С», после которого все началось. Сначала тревога, что вокруг грязно, потом мытье рук. Но какая связь? Я начал мысленно отматывать пленку назад, прямо как Биби, которая крутила на карандаше кассету, и вспомнил, каким был наш первый год после дня «С». Мы жили в квартире, в которой все и случилось. И, завтракая на кухне, я каждый раз вспоминал, как на этом месте, вот прямо где я сидел, лежала табуретка, а над ней висело тело. Казалось, все пропитано смертью. И ее так много, что она почти физически на меня налипает. Я начал постоянно мыться, чтобы отделаться от этого ощущения. На день С буквально въелся мне под кожу. Теперь, куда бы я ни пошел, мне кажется, что я везде беру его с собой. Я нелегко переживаю смерть папы. Папы? Папы. Это было тяжело назвать его так. Даже губы дрогнули, не желая складываться в это слово. Но это было правильно. А Биби кивнула. Я понял. И вдруг смешно закрыла рот рукой. Ой, забыла про «а» в конце. Правильно будет, я поняла. Я улыбнулся. Биби, забей. Говори так, как тебе удобно. Она неожиданно обняла меня, а я обнял ее в ответ и вспомнил, как раньше боялся подойти к ней ближе, чем на 3 метра. Как же глупо. Отстранясь от меня, она сказала: «Приходи завтра в гости». Я сначала испугался, почти рефлекторно, как по привычке, но тут же расслабился. Теперь все должно быть нормально. И ответил: «Приду».